что это такое работа в Америке, да, спрашивали у меня все. Ну что, работа в Америке — это вот такие руки у директоров, у инженеров, не знаю, руководителей, кого угодно. Соответственно, вот такие дома, которые мы делаем, вы можете видеть. Что мы делаем? Чем занимаюсь я? Я занимаюсь маляркой сейчас. Я крашу, я маляр. Соответственно, да, был директор, стал маляр. Вот. Значит, что мы делаем? Простейшая вещь, как бы все практически работы для таких, как мы, находятся в частном секторе. Ну и, соответственно, частный сектор заказывает нас, таких чудных работников, чтобы мы, соответственно, красили вот эту всю хренотень. Что здесь красится? Красится, видите, вот эти все красивые вот эти все фиговины, окон, дверей, все остальное называется миллер. Значит, красится стены, красится потолки. Ну вот этот дом, в принципе, его делают ремонт, здесь вообще ничего нет, ни вещей, никаких хозяйских там причиндалов, поэтому как бы мы красим его полностью практически с нуля, да, то есть это нормально, это очень хороший вариант. Ну, что еще сказать-то вам? Вот просили меня показать, я вам показывал, вот такая вот работа. У меня вот есть даже мой напарник Федор, боится на камеру, не показывается даже. Говорит, что сниматься не буду. Главная звезда шоу спряталась за углом. Вот. Кому-то надо работать. Да, точно, кто-то должен работать. Ну, а я буду, видите, рассказывать. Значит, что мы делаем? Мы подготавливаем сперва весь миллер по краске. Значит, заливаем все акриловым герметиком, все стыки, щели, всю вот эту вот ерунду. Поклюем дырки от гвоздей, которые там карпентеры наприбивали все это, да, то есть насквозь они пробивают пневматическими нейлганами. Я про это тоже потом как-нибудь расскажу. Соответственно, все это потом говно шкурим. Один раз красим, еще раз подшкуриваем, еще раз подшпаклевываем. И последний раз финишный красим краски водные, красим с краскопульта. Это у нас называется, да, здесь называется спрейер. Вообще безвоздушный спрейер, airless. Безвоздушный спрейер, такая ботва, она прям качает краску в шланг под высоким давлением, и со шланга распыляется. Тоже неплохой, кстати, способ для вот такой покраски домов. Ну, вот. Да. После того, как мы это все покрасили, вот этот миллорк, мы это все опять заклеиваем еще раз и красим стены. Когда мы покрасили стены, мы заклеиваем поверху. Пускаем тейп или скотч, да, по-нашему, по-русски. Разных форматов он бывает. Приклеиваем пластиковую пленку и, соответственно, красим потолок. Все, в принципе, потом все это говно убираем, выкидываем и даем заказчику. Что еще можно сказать? Это вот работа маляра. Я могу, в принципе, про любую работу сказать, но вот такая вот работа. Значит, в Америке как она оплачивается? Оплачивается она где-то ориентировочно, начиная от 10 до 15 долларов за час работы. В принципе, наверное, все. Все еще. Приедете, готовьтесь, будете грязные. Вот, ну, у нас хотя бы шмотки есть, фирменные. Ну, вот это тоже бесплатно, в магазине дают. Поэтому приедете, готовьтесь, что придется работать на достаточно грязной работе. Будьте все время таким. Подтянутым, видите, как я. Или как Федор тоже. Ну вот, как бы смотрите, задавайте вопрос, что кому интересно, тоже мы попробуем рассказать вам. Ну это вот вам видео с объекта прямо. Прямо вот изнутри, так сказать. Ну, в принципе, все. Всем пока. До скорых встреч. Прорыв.